с сожалением проговорила матушка Дзя. И оглохла я, и глаза испортились, и память пропала. Даже своих старых родственников упомнить не могу. Если родственники к нам приходят, я стараюсь с ними не встречаться, чтобы они потом надо мной не потешались. Даже мягкую пищу я разжевываю с трудом. Все время стараюсь спать, когда скучно, забавляюсь с внуками и внучками, и только. «Как вы счастливы, почтенная госпожа!» — воскликнула бабушка Лю. «Если бы у нас в деревне кто-нибудь и захотел жить так, как вы, все равно не смог бы». «Да какое же это счастье!» — вскричала в ответ матушка Дзя. «Ведь я превратилась в старый хлам, в развалину». При этих словах все рассмеялись. «Я только что слышала от Фэнзе, что ты принесла тыкв и овощи», — продолжала между тем матушка Дзя. «И я велела принять их у тебя. Мне очень хотелось попробовать чего-нибудь свеженького, ведь все то, что мы покупаем, не так вкусно, как возросшее на вашей земле». «Для нас это все обычное, простое», — проговорила бабушка Лю. «А если бы мы захотели отведать рыбы или мясо, это невозможно, не по карману». «Раз уж ты наша родственница, ты не уйдешь от нас с пустыми руками», — заявила матушка Дзя. «Если не брезгуешь, погости у нас денька два. В нашем саду тоже есть фрукты. Завтра ты их попробуешь и захватишь домой немного. По крайней мере, будешь вспоминать, что навещала родственников». Когда Фэнзе заметила, что матушка Дзя в хорошем настроении, она поспешно стала предлагать бабушке Лю остаться на ночь. «У нас, правда, не так свободно, как в деревне», — шутливо проговорила она, — «но все же две комнаты пустуют. Поживите у нас несколько дней, расскажите нашей почтенной госпоже деревенские новости, интересные истории». «Девочка моя», — сказала матушка Дзя, обращаясь к Фэнзе, — «ты уже не смейся над нею, ведь она человек деревенский. Разве она сможет понять твои шутки?» Затем матушка Дзя обернулась к служанкам и приказала принести фруктов, чтобы угостить Бань-Эра. Однако Бань-Эр, смущенный присутствием множества людей, не отважился к ним прикоснуться. Тогда матушка Дзя распорядилась дать ему денег и приказала отвезти его играть с мальчиками-слугами. Между тем бабушка Лю выпила чаю и рассказала матушке Дзя несколько историй, о которых приходилось слышать в деревне или быть очевидицей. Матушка Дзя заинтересовалась. В это время служанки по распоряжению Фэнзе пригласили гостю к ужину. Матушка Дзя выбрала несколько наиболее вкусных блюд из того, что подали ей, и отослала старухе. Фэнзе сразу догадалась, что угодила матушке Дзя, приведя к ней бабушку Лю, и после ужина послала служанку узнать, какие будут распоряжения насчет старухи. Тогда Юань Ян приказал отвезти бабушку Лю искупаться, выбрала первую попавшуюся под руку одежду и велела отнести старухе переодеться. Бабушка Лю в жизни не видела ничего подобного. Она поспешно искупалась, переоделась в новое платье и снова отправилась к матушке Дзя, придумывая на ходу, о чем бы еще рассказать ей. В это время пришел Бао Юй с сестрами. Разве им приходилось когда-нибудь слышать то, о чем рассказывала бабушка Лю? Конечно, нет. Они слушали гостью с большим удовольствием, чем самых опытных слепых рассказчиков. Хотя бабушка Лю была неграмотная деревенская старуха, на своем долгом веку она видела многое и приобрела немалый жизненный опыт. Поэтому, обнаружив, что матушка Дзя заинтересовалась ее рассказами, а молодые девушки вообще любительницы послушать занимательные истории, она обрадовалась и, чтобы позабавить хозяев, готова была говорить обо всем и о том, что знает, и о том, чего не знает. «Мы в деревне «Обрабатываем землю», — начала она.